Глава 5. Ровно 3 дня мы с Айджан живем в моей квартире. 3 дня я не получаю ни звонка, ни сообщения от Джана. Я звонила сама много раз, но телефон либо вечно вне зоны, либо гудки тянутся бесконечно, а ответа нет. В какой-то момент я просто перестала держать телефон в руках и ждать. Не потому что смирилась, а потому что уверена, муж все равно появится. Он не такой глупый, чтобы поверить в тот бред, который наплели ему мать и тетка. Да, сейчас он молчит, но молчание не всегда значит конец. Иногда оно значит, буря собирается где-то за горизонтом. Я пытаюсь себя успокоить. Возможно, у него действительно проблемы на работе, или он застрял в командировке, или... Да какая разница? Истина все равно выплывет, и когда она выплывет, ему придется посмотреть на все своими глазами. Но жизнь не ждет, пока кто-то там разберется с собой. Поэтому я решаю действовать. Да, у меня на карте есть деньги, те самые, что Джан всегда переводил, и их хватает, чтобы спокойно жить. Но я слишком хорошо знаю, зависимость — это слабое место, а слабое место в моем положении недопустимо. Нужно стоять на своих ногах, а значит, нужна работа. Вчера я забрала у подруги ее ноутбук, сегодня буду искать вакансии. Но сначала отправимся с Айджан в садик. Захожу в комнату дочери. Она уже проснулась и сидит на кровати, обнимая плюшевого мишку. «Доброе утро, принцесса!» Опускаюсь рядом, целую в щеку. «Как спалось?» «Хорошо», — она зевает. «Мам, а мы скоро вернемся в наш дом?» Сердце сжимается, но я стараюсь отвечать спокойно, без лишних эмоций. «Пока мы живем здесь, а там посмотрим, как все будет. Главное, что мы вместе, не так ли?» Она кивает, доверчиво прижимается ко мне. Дети чувствуют все, но не всегда задают лишние вопросы. «Давай умываться, а потом я выберу тебе красивое платье». Улыбаюсь. «С котиками?» «Конечно, с котиками». Смеюсь, поднимая дочь на руки. «Мы идем в ванную. Я аккуратно умываю ей лицо, расчесываю волосы». «Мам, а папа мне звонить будет?» спрашивает она, глядя в зеркало. «Будет», — говорю уверенно, «и обязательно расскажет, как у него дела». Она верит, и этого достаточно, чтобы я продолжала держаться. Одеваю ее в любимое платье, завязываю банты на хвостиках. Завтракаем вместе, каша с ягодами, чай с медом. Потом все в привычном ритме, будто в жизни ничего не изменилось. В машине она поет песенку из мультика, глядя в окно. Я слушаю и думаю, что ребенок — лучший якорь в любой буре. Когда ты знаешь, ради кого держаться, любое море кажется менее штормовым. У входа в садик я присаживаюсь, поправляю шапку дочери. «Хорошего тебе дня, моя звездочка. Слушайся воспитателей, и я заберу тебя пораньше». «Мам, купишь потом мороженое?» «Если будет тепло, куплю». Улыбаясь, целую ее в лоб. Смотрю, как дочка убегает в группу, и сажусь обратно в машину. Еду и уже мысленно составляю план, с чего начну поиски работы, когда на экране телефона всплывает имя мамы. «Мам, привет!» Отвечаю, стараясь говорить спокойно, чтобы не дать ей повода лишний раз волноваться. «Здравствуй, моя хорошая, как ты?» «Хорошо, мамуль». «Дианочка, я подумала...» В ее голосе мягкость, но под ней напряжение, которое я знаю наизусть. «Я хочу приехать к вам, посидеть с Айджан, помочь тебе по хозяйству, ты же там одна». Она не ладит с моей свекровью, поэтому не особо любит к нам приезжать. «Нет, мам», — перебиваю сразу, не давая ей развить тему. «Ни в коем случае ты туда не пойдешь». «Почему?» Мама мгновенно напрягается, ее дыхание становится глубже. «Что случилось?» «Просто...» Делаю вдох, чтобы подобрать слова, но голос выдает усталость. «Просто не нужно». «Диана!» В ее голосе появляется та материнская твердость, перед которой в детстве я никогда не могла устоять. «Я слышу по твоему голосу, что ты что-то скрываешь». Я на секунду зажмуриваюсь, потому что понимаю, что скрывать от мамы все равно не выйдет. Она слишком тонко чувствует меня. «Мам, все плохо», — говорю прямо. «Приезжай в мою квартиру, и мы все обсудим». «Так, стоп». Она пытается поймать меня на деталях. «Почему я не могу приехать к вам домой? Что там случилось?» «Мама», — я говорю медленно, подчеркивая каждое слово. «Это не телефонный разговор. Как только ты приедешь, я все тебе расскажу. Лицом к лицу, но только в моей квартире. Договорились?» «Договорились», — после паузы отвечает она, но в ее голосе остается тревога. «Я выезжаю». «Хорошо, жду». Коротко говорю и отключаюсь, потому что если мы продолжим, я могу сказать лишнее, а сейчас не время. Ставлю машину на парковку, выхожу и поднимаюсь к себе. В голове уже крутится, как я объясню все маме так, чтобы она поняла масштаб проблемы, но при этом не сорвалась. И на эмоциях не поехала устраивать сцены у дома Джана. Вставляю ключ в замок, и в этот момент телефон снова звонит. Номер незнакомый. Сердце учащает свой ритм. Может, это он? Я хватаю трубку быстрее, чем успеваю подумать. «Алло?» В голосе замирает надежда. Но вместо знакомого тембра Джана я слышу совершенно чужой, ровный и незнакомый мужской голос. «Это Диана?» И у меня мгновенно возникает ощущение, что сейчас начнется разговор, к которому я точно не готова. «Да, это я», — отвечаю осторожно, чувствуя, как внутри все замирает, как перед прыжком в холодную воду. «Мое имя Арсен Валтер. Я адвокат семьи Джана Демира», — ровно и официально произносит мужчина на другом конце линии. Эти слова срезают мне дыхание. «Адвокат семьи Джана». Внутри холодным льдом расползается неприятное предчувствие, будто кто-то сейчас откроет дверь и впустит в мою жизнь шторм, от которого уже не спрятаться. «Я вас слушаю». Говорю, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри тревога скрипит так, что не могу не прижать ладонь к груди. «Что случилось?» «Нам необходимо встретиться и обсудить одну важную деталь». Его голос остается безэмоциональным, мужчина будто протокол читает. «Нужно подписать документы, касающиеся алиментов, а также соглашение о мирном расторжении брака».